Чик, конечно, не сравнивал. Он это чувствовал. Но сейчас до этого было далеко-далеко. Этого даже не было вообще. В классе струился и струился голос Александры Ивановны. И чем больше Чик слушал, тем сильнее ему нравился Савельич. Вот чудило. И как он предан своему Борчуку, и как бесстрашно готов защищать его. Прямо как наседка цыпленка. Чика уже учили, что холопство — это плохо. И он с этим был согласен. Но хотя Савельич по должности был холоп, и его преданность барину надо было презирать, Чик не только не чувствовал этого презрения, он просто обожал его. Сам готов каждую минуту умереть за своего Борчука, а сам ворчит. И то ему не так, и это ему не так. Как будто он барин. Он барин своей преданности. Вот таких преданных ворчунов Чик обожал больше всех на свете. Преданных, которые никогда не поворчивают на тех, кому они преданы, Чик не любил. Они такие скучные. Ходят с таким надутым выражением, мол, преданными быть очень трудно. Смотрите, какие мы преданные. Думаете, легко быть преданными? Очень трудно быть преданными. Но вот мы преданные и не ворчим. Чик даже не очень верил в такую преданность. «Да ты лучше поворчи, как Савельич, тогда и видно будет, насколько ты предан». «Нет, не ворчат. Ну и катитесь со своей скучной преданностью». Каждый раз, когда по ходу чтения должен был появиться Савельич, Чик переглядывался с одним учеником. Звали его Сева. Они, переглядываясь, понимающе улыбались друг другу. «Сейчас Савельич учудит что-нибудь смешное». Чик всегда переглядывался с Севой. Когда в классе надвигалось что-нибудь смешное, а другие ученики еще не понимали, что смешное надвигается, они уже переглядывались и кивали друг другу. Было приятно чувствовать, что они уже знают о приближении смешного, а класс еще ничего не подозревает. Скрипит себе перьями или шушукается. Этот Сева был удивительный пацан. Он смешное замечал даже лучше Чика. Он не был шумным шалуном, но не был и тихоней. Он был спокойным. Вот что удивительно. Учился хорошо, но и не лез в отличники. Одевался довольно бедно, но всегда чистый и аккуратный. Сидит себе такой глазастик с круглой, светло-курчавой головой и только посматривает внимательно по сторонам, где бы высмотреть что-нибудь смешное. Даже на контрольной он находил время заметить и обратить внимание Чика на мальчика, который так увлекся шпаргалкой, что прям сунул голову в парту, забыв, что учитель его вот-вот накроет. В прошлом году к ним в класс пришел новичок, который каждый день перед большой переменой на уроке потихоньку съедал свой завтрак, принесенный из дому. Жадный. Боялся, что попросит кто-нибудь на переменке. Сева первый это приметил, хотя ученик сидел далеко от него и ел исключительно осторожно. И с тех пор Сева и Чик не пропускали ни одного дня, чтобы не полюбоваться глупой жадностью этого мальчика. И мальчик этот давно заметил, что Сева и Чик следят за его тайными завтраками, и всем своим видом показывал, что неприятно удивлен их вниманием. Незадолго до большой перемены Сева и Чик начинали глядеть на этого мальчика, как бы поощряя его. «Давай, начинай». Мальчик обидчиво надувался, как бы говоря, «Захочу — начну, захочу — нет». Но все равно начинал. Особенно смешно было, что он после каникул думал, что Сева и Чик за лето подзабыли о нем. «Хе, не тут-то было». Только он полез одной рукой в парту, чтобы подготовить бутерброд для укуса под партой, как был пойман взглядами Севы и Чика. «Никуда не уйдешь. Начинай». Сева сразу заметил, что математик проявляет смешную странность. Если он приходил на урок не в духе, всегда первым вызывал к доске одного и того же мальчика, самого тихого ученика и единственного очкарика во всем классе. Бывало, входит математик туча-тучей, садится за стол, открывает журнал. А Сева уже переглядывается с Чиком и кивает на того мальчика. А тот ничего не подозревает, скромно сидит себе за своей партой. «Анциферов, к доске!» Анциферов вздрагивает, поправляет очки и идет к доске. Однажды на переменке Сева подозвал Чика своей улыбкой. Чик охотно подошел. «Видел вчера нашего математика. Он с женой шел с базара», — сказал Сева, глядя с улыбкой на Чика и предлагая начать веселиться. Чик решил, что веселиться рановато. «Ну и что?» — пожал он плечами. «Многие мужчины сейчас ходят с женщиной на базар. До революции они стыдились ходить с женщиной на базар». «Я за ними пристроился», — сказал Сева, продолжая лучезарно улыбаться. «Они всю дорогу ругались». Чик и тут не нашел большого повода для веселья. «Ну и что?» — настаивал Чик на более веских доказательствах. «Многие мужчины ругаются со своей женой, я слышал». «Она была в очках», — добавил Сева и расплылся. «Ну и что?» — упорствовал Чик, требуя более четкого определения повода для веселья, хотя что-то смутно почувствовал.